Как видишь, если я чем-то увлекусь, не могу остановиться. Помнишь дискуссию, которую мы устроили по поводу утверждения Наны? Пары распадаются из-за того же, из-за чего возникают. Да, как это ни странно, но это так. Пары распадаются из-за того же, из-за чего созданы. Многие спрашивают, почему я влюблен, если мы такие разные? Может быть, с человеком со сходными вкусами я бы скорее нашел общий язык? Но так уж и выходит, что нас привлекают именно отличия. Мы очаровываемся тем, что у другого есть нечто, что нам дается с трудом. Наш партнер нас дополняет как раз потому, что может делать то, чего не можем мы, и наоборот. В период влюбленности мы принимаем эти качества не только в нем, но и в себе самом. Например, если я активный человек с тенденцией к действию, меня завораживает спокойствие, чувствительность, склонность к самоанализу. Мой партнер, в свою очередь, восхищен моей способностью активно участвовать в происходящем, двигаться вперед. Но проблемы начинаются потом, потому что по ночам у нас привлекают различия. Но когда влюбленность проходит, мы начинаем ссориться с партнером из-за тех же качеств, благодаря которым мы сошлись. Если я сознательно развела в себе активную сторону, то, возможно, таким способом я борюсь со своей пассивностью. Сражаясь с партнером, я автоматически встаю на сторону пассивности, а он становится моим врагом, поддерживающим активность. Другими словами, я привношу в отношения свое старое внутреннее противоречие. Влюбившись в человека, который позволяет мне быть такой расслабленной и умиротворенной, я словно примиряюсь с такой же чертой в самой себе, которую отрицала. Но если я не буду ее в себе развивать, то в конце концов начну бороться со своим партнером. Так же, как раньше боролась с этой отвергаемой чертой. Чтобы избежать подобной ситуации, мы должны работать над чертами, которые присутствуют в партнере. Но в нас их мало, или они совсем не развиты. Мы стоим перед выбором. Наш близкий человек превращается либо в нашего учителя, либо в нашего врага. Мы предлагаем людям развивать в себе эти отрицаемые или конфликтные черты и таким образом объединиться с самим собой, превратиться в более цельных людей и покончить с внутренней и внешней борьбой. Пример тому – мы с тобой. Тебе не кажется? Меня завораживает твой дар слова, талант называть вещи своими именами и умение завязывать отношения с людьми. Я лишена обаяния и всегда борюсь с формой, во имя содержания. Сблизиться с тобой, Фредди, работая над совместным проектом, для меня возможность примириться с этими своими чертами, а для тебя стать моим учителем. В противном случае был бы проявлением невроза злиться на тебя за то, что придаешь такое значение форме и недооцениваешь содержание. А какую свою отвергаемую черту ты можешь включить в наши отношения? Это тесно связано с нашими рассуждениями о роли партнера в паре. Он является зеркалом, в котором мы видим наши нежелательные стороны. Как я уже говорила, мы должны акцентировать внимание на развитии того, что мы отрицаем, тех качествах, с которыми мы в конфликте. Такова непростая задача, стоящая перед влюбленным человеком. В этом смысле отношения служат обретению цельности, потому что, не имея ее, мы будем сражаться с самими собой и расстанемся с человеком, который нам постоянно напоминает о нашей внутренней борьбе. В действительности это только одна сторона медали. В другой главе мы можем рассказать о личных проблемах, которые возникают в любовных отношениях. Находясь рядом с другим человеком, мы сталкиваемся с такими чудовищными сторонами в себе, которые в одиночестве могли бы и не проявиться. Поэтому иногда так тяжело находиться рядом с любимым. Когда ты один, то можешь возомнить себя лучше всех. А при близком контакте обнаруживаются как мои лучшие, так и худшие черты. Дух соперничества, ревность, борьба за власть, желание контролировать, манипулировать, недостаток чуткости и так далее, и так далее. Очень непросто разглядеть это в самом себе, Требуется определенная смелость, чтобы это признать, и решимость, чтобы что-то предпринять. Ведь проще обвинять партнера. Вывод напрашивается сам собой. Это партнер стремится к состязанию. Это он черствый, невнимательный эгоист. Я цитирую Нану. Создается ощущение, что те же самые качества, которые способствуют поддержанию стабильности и гармонии в паре, приводят к ее распаду. Любые отношения, которые затрудняют рост нашего «я», какими бы гармоничными и отрадными они нам ни казались, содержат зародыш, который приведет к их гибели. Способность своевременно увидеть препятствия на пути имеет огромную ценность. Надо дорожить отношениями с тем человеком, в которого мы когда-то поверили, потянулись к нему, в присутствии которого смогли преодолеть тоску одиночества. Любовь – это одна из самых прекрасных вещей, которая позволяет нам приблизиться к другому человеческому существу. Какая красивая фраза! Я могу цитировать Нану постоянно. У меня иногда складывается впечатление, что всему, что я знаю, меня научила либо моя мать, либо она. Помнишь, мы как-то с тобой о чем-то болтали в баре Ансе? Я что-то тебе сказала, и твое лицо внезапно озарилось. Мне показалось, что в этот момент ты впервые меня увидел. Вернее, услышал. И разглядел по-новому. Я почувствовала, что ты меня воспринимаешь по-другому, по-настоящему. Это было изумительно. Но как глупо думать о новой встрече с тобой, если этого не происходит. Шлю поцелуй, Лаура.